Глава 20. Меня оглушил приветственный рев толпы. Нас перенесло на полигон. Теперь завеса тумана рассеялась, и мы стояли на круглой арене. Справа на песке валялись пленники из Оверна, а слева была команда Витбурна. В середине арены начиналась каменная лестница с двумя пролетами, а в локтях восьми над нами находился следующий уровень. Казалось, он просто парит над землей, опираясь на одну лишь широкую лестницу. Ох, не зря магистр Рисай заставлял нас штурмовать башню. Нечто похожее и выпало на финальном испытании. На осознание всего несколько ударов сердца, и вот мы срываемся на бег по направлению к лестнице. Краем глаза замечаю, как оборотень из команды противника метнулся в противоположном направлении и, совершив головокружительный прыжок, попытался зацепиться за край верхнего уровня, но был отброшен силовым полем. Изогнувшись в воздухе, он сгруппировался и, перекувыркнувшись, вскочил на ноги и побежал за своими. Лестницы мы достигли почти одновременно. И тут зазвенела сталь. Традиционно в финальной части игры после переноса магия блокируется. Нужно пройти на следующий уровень. В нашем случае подняться. А, например, в прошлом году игроки оказались в белокаменном храме на высоком холме, и им пришлось спускаться в его недра за артефактом, пробираясь по лабиринтам коридоров. Со стороны зрителей все подземные уровни холма были прозрачны. Чей игрок первый достигнет следующего уровня, у той команды одному из магов и разблокируют стихию. Я была поражена, когда впервые услышала об этом. Оказалось, что есть заклинания, блокирующие магию, но они очень энергоемкие и действуют краткое время. Я еще буду изучать их на старших курсах. Проходя через портал, мы все попали под его влияние на выходе, а с помощью браслета действие заклятия над одним из стихийников снимается. Кстати, противник может перехватить нити силы, но для этого он должен быть намного мощнее, чтобы в условиях боя перетянуть управление стихией на себя. Если же в команде не осталось магов, то все решается физической силой, так как власть над стихией не возвращается. Первый уровень дает шанс устранить магов противника. Оборотни более сильные и быстрые, и на данном этапе у них есть преимущество, пока стихийники лишены сил. Хорошо еще, что у нас команда в полном составе, да и то, что оружие наносит реальные ранения, немного сдерживало. Как мне рассказывали, в прошлых играх финальные этапы довольно впечатляющие, так как игроки лишаются частей тела, и довольно забавно наблюдать, как визуально целый участник прыгает на одной ноге, не в состоянии поднять оружие, или ползет. Кстати, если не перевязать поврежденную конечность, то игрок испытывает слабость, как от потери крови. Кинжал я так и не достала. Не было времени, но я не собиралась драться. Мне не выстоять против тренированных парней старше меня. И на спаррингах с Ирияром мы делали упор на том, чтобы уходить от ударов. Стоило использовать мой низкий рост, ловкость и юркость. Недостаток силы восполнял прикрывающий меня Сальен, чья задача была держаться рядом. Наш оборотень попробовал сразу запрыгнуть на площадку между пролетами лестницы, но был отброшен силовым полем. Зато другой первым ступил на лестницу, но не успел подняться и напролет, как был снесен прыгнувшим на него противником. Перил у лестницы не было, и они без всякого сопротивления свалились на песок. В этом направлении поле не действовало. И все же у нас было преимущество в три игрока, двое из которых — оборотни. И пусть Сальен прикрывал меня, но пока все были заняты друг другом, я смогла добраться до лестницы и, перепрыгнув в подсечку, в душе радуясь, что это не меч, побежала вверх по каменным ступеням. Сбив в полете прыгнувшего на меня оборотня, Сальен сбросил его с лестницы и, отмахнувшись от летящего меча, побежал следом, прикрывая мне спину. Я же мысленно возносила хвалу богам за то, что мы оставили метательные ножи на поляне, а иначе быть мне похожей на ежа. Из-за нехватки оружия расставаться с ними не спешили. Меч метнул в меня оборотень, но у него, по крайней мере, есть еще когти. Остальные наши бросили все силы на то, чтобы сдержать противника. Когда продумывали стратегию игры, в финале было запланировано пустить меня первой, так как Гая нейтрализует скрытые ловушки. Вот и неслась я вверх, не чувствуя ног. Стоило ступить на второй уровень, как появилось ощущение, как будто преодолела незримую преграду, и в груди поселилась легкость. Лишь в тот миг поняла, что меня что-то сдавливало, а теперь я получила свободу. Магия вернулась. И, судя по всему, это воздух или земля. Только проверять времени не было. Нельзя терять первенство, и я неслась вперед. Второй уровень представлял собой сад. Сочная зеленая трава. Низкий, аккуратно подстриженный кустарник высотой мне по пояс рос по обеим сторонам дорожки, вившейся спиралью от лестницы. Выстлана она была камнями, которые находились на расстоянии друг от друга. Для меня, например, промежуток между ними был удобным, а вот Сальен замедлился, так как для его широкого шага он был мал. Чтобы попасть на следующий этаж, нужно было пробежать по спирали до самого края башни. Лишь там брала свое начало лестница из дерева. Она представляла собой именно узкую лестницу, переброшенную с края в узкий лаз наверху в середине зала. Срезать путь через кусты или наступать на траву я интуитивно не стала. Она была неестественно зеленого цвета. Как выяснилось, правильно сделала. Когда раздалось сдавленное ругательство, оглянулась и увидела, что трава обвивает ногу волка. Он дернул сапог, стараясь оторвать от земли, но безрезультатно. И когда трава добралась до колена, воспользовался мечом. После этого Сальен стал более осторожным. «Хитро придумано», — оценила я. «Для высоких парней расстояние между каменными плитами неудобно, слишком маленькое, а через одну большое. Когда ты бежишь, да еще по ходу сражаешься, нога в любом случае попадет в ловушку слишком цепкой травы. Когда мы второй раз пробежали мимо лестницы, на уровне появился оборотень соперников. Оценив обстановку, он не стал нападать на нас, а взвился в воздух, перелетая через кусты, метя на следующий виток перед нами. Чуть не дотянул, падая на кустарник. И милый куст неожиданно свернул изумрудные листочки в острые иголки. Раздался крик боли, когда парень всем своим весом нанизался на них. Мы ускорились, стремясь добраться до него, но при этом соблюдали осторожность, чтобы ни в коем случае не соприкоснуться с милым кустарником. Гая несколько раз сжималась на руке, сигнализируя о нейтрализации ловушек. Думать, что это, не было времени. Просто отметила краем сознания, следя за неподвижно повисшим оборотнем. Похоже, от болевого шока он потерял сознание. К нему мы не успели. Сработал портал, и на наших глазах оборотень исчез. Зато появились наши. Сальен крикнул им, предупреждая насчет кустов и травы. Я увидела Харна, Кайла. Затем появился Сарияр с одним из волков. Двух других и Асхана видно не было. Или они выбыли, или магия земли вернулась к эльфу, и они втроем сдерживают соперников. Витки спирали становились все шире, а сама дорожка уже. Я уже была на последнем, когда появился эльф. Скорость пришлось существенно снизить, чтобы не задеть случайно кустарник. Двигаясь вперед, я держала в поле зрения Асхана. Его потрепало. Выглядел изможденным. Форма в порезах. На темном крови не видно, не то что на рубашке, которая проглядывала в дырах и окрасилась в красный. Ожидала увидеть следующими оборотней. Но появились соперники. Далее наблюдать не могла, так как кусты чуть ли не вплотную придвинулись к дорожке. Сальен уже шел боком. Лишь достигнув лестницы и поднимаясь по ней, увидела, как Асхана отбросила на кустарник, и он исчез. Соперники лишь на миг задержались, оценив опасность от острых шипов, в которые превращаются листья. Их маг не терялся и, плетя заклинания, заставил кустарники перед бегущими нашими сужаться, наступая на тропинку. До меня дошло, что он перехватил нити силы от Асхана. Представив, что друзей сейчас нанижит на острые шипы, испугалась. «Не выйдет!» — разозлилась я, замирая на лестнице, и всем своим существом потянулась к земле. Перетянуть к себе нити силы оказалось легче, чем отбирать их у Асхана на тренировках. Пусть я была сильнее эльфа, но он своей силой владел мастерски, и мне приходилось выкладываться. Не будь Асхан ослаблен из-за пауков и не получи ранения, магу Витбурна не удалось бы с ним справиться. Перехватив контроль, я переключилась на магическое зрение. Весь уровень оказался в переплетении силовых линий, а след от последнего заклинания был виден четко. Направила силу, разрывая его структуру, и, добавив еще, заставила кусты отступить, так как наши уже просто прорубали себе дорогу вперед. На управление ушло много энергии. Наверное, потому что это место создано искусственно и все буквально пропитано магией. С обычными растениями в оранжерее справляться в несколько раз легче. «Лоран!» — подогнал меня Сальен. Он не видел, почему я застыла на лестнице. Нужно было спешить, но прежде я заставила сузиться кусты перед командой Витбурна. Не одним же нам продираться. Это задержит соперников. На атаку их магов в попытке перехватить контроль даже не обратила внимания. При желании можно было вообще зажать противников кустарником. Но так поступать бесчеловечно. Слишком яркими еще были воспоминания об оборотне, который упал на шипы. Закончив с кустами, я продолжила подъем по лестнице. Когда была уже практически на самом верху, кто-то метнул меч в отчаянной попытке остановить. Я услышала лишь сдавленный ох Сальена, закрывшего меня собой. «Беги!» — выдохнул он, прежде чем исчезнуть. В последнем рывке я преодолела расстояние до нового уровня. Перед глазами все расплывалось от набежавших слез. Я получила жестокий урок. Противник не всегда благороден, и из-за излишней жалости могут пострадать твои же друзья. Наверное, хорошо, что я оказалась на новом уровне. Не подчинись я приказу Сальена и задержись, натворила бы дел. На эмоциях рука бы точно теперь не дрогнула отомстить. Не знаю, как бы потом договаривалась со своей совестью, а так осматривалась и думала, что делать дальше. То ли вернуться, то ли все же бежать вперед, не тратя время на месть. Все пространство, кроме небольшого пятачка в центре, где я стояла, было заполнено зеленоватой водой, а с потолка свисали качели. Да-да. Обычные подвесные качели, состоявшие из веревки и деревяшки в ладонь шириной. Несколько таких качелей образовывали извивающуюся змейкой подвесную дорожку, плавно переходящую в лестницу, ведущую наверх. Лестница тоже была подвесная и состояла из таких же деревянных планок. Лишь понимание, что внизу команда сражается, выигрывая для меня время, заставило ступить на первые качели. Без Сальена за спиной я чувствовала себя беззащитной. Его присутствие рядом вселяло уверенность. А сейчас я была одна. Потеряй равновесие или сорвись, никто не подхватит. Всем сердцем надеялась, что с волком все в порядке, успокаивая себя тем, что регенерация у оборотней выше, чем у людей. У меня нет права на ошибку, сказала себе, дотягиваясь до веревки следующих качелей и делая шаг вперед. Было очень сложно удержать равновесие. Да еще сами качели находились на разном расстоянии. Чтобы достать до некоторых, приходилось раскачиваться. Один раз я чуть не сорвалась, неудачно перепрыгнула, и хлипкая деревяшка, треснув пополам, упала в воду. Я сама едва не полетела следом. Руки заскользили по веревке, а ноги оказались практически у самой воды. Спасла Гая, обвившись вокруг веревки и зафиксировав мою руку. Искренне надеялась, что змейка не видна зрителям. Преодолела чуть больше половины, но уже вся взмокла, а руки и ноги подрагивали от напряжения. В тишине было слышно лишь мое тяжелое дыхание. На уровень один за другим ввалились Харн с Ирьяром. Брюки у них местами висели лохмотьями, руки в многочисленных порезах. Встреча с кустарником не прошла даром. «Лоран, мы там сражаемся, а ты на качелях решил покататься?» Шутливо бросил Сырияр, блеснув белоснежными зубами. «Мы к тебе!» Послав ему вымученную улыбку, я перевела пытливый взгляд на Харна. «Почему их так мало? Неужели...» Сердце тревожно сжалось из-за отсутствия одного невыносимого рыжего. «К Кайлу огонь вернулся. Он с волком сдерживает оставшихся, а не догонит!» Успокоил меня принц. Оценив положение, парни стали штурмовать качели, а у меня как будто второе дыхание открылось. Морально стало легче, что я не одна, и, приободрившись, продолжила движение вперед. Не только мне было трудно. Парни сквозь зубы ругались, стараясь удержать равновесие на так и норовящих ускользнуть из-под ног деревяшках. «В детстве кататься на качелях мне почему-то больше нравилось», — хмыкнул Сырияр. «Мне любопытно, кому пришло в голову создать этот кошмар? По мне так лучше полосу препятствий несколько раз пройти, чем тут болтаться. Предполагаю, что кто-то из магистров впал в детство», — поддакнул Харн. «Как думаешь, тут тоже рыбки?» «Вряд ли. Скорее водоросли. Вода непрозрачная. Совсем не хочется мне проверять, с какими они сюрпризами», — заметил Сырияр. А сюрпризы были не только с водорослями. Но я не имела возможности об этом сообщить. Гаярда периодически поглощала навешанные на качели скрытые ловушки. Так что парням еще повезло, что я первой прошла. «Что-то Кайла долго нет. Говорил же ему, чтобы не увлекался. Как он здесь скакать собирается, когда у него на хвосте висеть будут?» «Лучше бы поберег резерв», — озабоченно произнес Харн. «Мне кажется, он занялся их воспитанием. Меч Влорана его взбесил, и он объясняет, насколько поганцы неправы». Это известие меня удивило. И щекам стало горячо. Хорошо еще, что парни не видели моего лица. Да и раскраснелась я от напряжения уже давно. «Было бы неплохо спалить качели за собой», — задумчиво предложил Сырияр. «Можно, но, скорее всего, тогда придется уворачиваться от оставшихся мечей. Им терять нечего». На некоторое время парни замолчали, думая каждый о своем. «Лоран, если успеешь добраться до верха, подожди нас. Я бы не хотел, чтобы ты шел туда один», — обратился ко мне Харн, и я кивнула, что услышала. Геройствовать, честно говоря, не рвалась. «Так, если только не припечет, у них огневик, и когда Кайл выдохнется, нам всем станет жарко», — озабоченно произнес Сырияр. «Тогда будет лучше сменить стихию». «Ты прав», — согласился принц и тут же поморщился, повторившись. «Я же просил его не увлекаться». «Знаешь, я бы тоже их за тот меч притопил, так что вполне его понимаю. Полноценную беседу можно провести и после игр». «Так, мне нравится твой настрой», — хмыкнул Сырияр. «Лоран, ты все понял? Ждешь приказа?» Я опять утвердительно кивнула. «Держись! Мы рядом, и ты молодец», — подбодрил опекун. Кайл с оборотнем появились, когда мне оставалось преодолеть всего 3 дощечки. К этому моменту подрагивали мелкой дрожью руки и ноги. Я остановилась передохнуть перед предпоследней ступенькой. Лишь здесь еще можно было вытянуться в полный рост, а на двух оставшихся придется балансировать в полусогнутом положении. В отличие от остальных этажей, здесь вход на следующий уровень находился с краю, и я тешила себя надеждой, что нас ждет последнее испытание. Парни существенно сократили между нами расстояние и одолели большую часть пути. «Не прошло и года», — проворчал Харн, оглянувшись на новоприбывших. «Соскучились?» — ухмыльнулся Кайл и помахал мне рукой. «Лоран, я подпалил зад тому, кто поднял на тебя руку», — с гордостью сообщил он. «Не только зад, он теперь еще и плешивый», — со смешком уточнил оборотень. «Шевелитесь! Как видите, теперь ваши задницы будут служить прекрасной мишенью!» — поторопил всех Сарияр. Волк шел первым, а за ним Кайл. Парни шустро перепрыгивали с качели на качели, стараясь максимально увеличить расстояние. Вскоре появились наши противники. Их осталось всего трое — капитан, огневик и оборотень. Маг земли у них выбыл, а оставшийся оборотень выглядел не лучшим образом. Весь в ожогах и действительно плешивый. Даже с их ускоренной регенерацией двигался волк скованно. «А, вот и девочки пожаловали!» — насмешливо оскалился Кайл и послал несколько огненных шаров, не давая приблизиться к качелям. Оборотень зарычал, а вот капитан сохранял выдержку. Его взгляд метнулся, оценивая сокращающееся расстояние между мной и Харном Сарияром. Несмотря на наше преимущество, я видела, что проигравшими соперники себя еще не считают и будут сражаться до конца. Увидев нашивки воздушника на форме капитана, я задумалась о том, какая стихия разблокируется следующей. Если воздух, то Харну придется остаться, чтобы сдерживать их. А вот если вода, то Сарияру. Лучше бы второе. У Витбурна нет водного мага, и можно подольше их задержать. А если учесть, что под ногами не суша, то тут масса вариантов, как это сделать. Началась гонка. Харн старался как можно быстрее добраться до меня. Кайл с оборотнем сражались с качелями и периодически поливали огнем противников. Капитан Витбурна шел вторым. Первым был оборотень, а вот огневик с сосредоточенным лицом старался перетянуть нити силы на себя, так и не приблизившись к качелям. Я поняла, почему он остался. Кайлу приходилось сложно. Ему было необходимо держать равновесие и не терять концентрацию над силой, отражая все попытки противника ею завладеть. Я напряженно наблюдала за противостоянием. Успокаивала, что Харн уже почти рядом. Согнувшись, я встала на последние качели и сразу присела, так как головой практически упиралась в переход между уровнями. Ожидала приказа принца. Кайл с волком преодолели только половину пути, но их нагоняли. Когда оборотень Витбурна подобрался слишком близко, наш взмахнул мечом и, качнувшись, сделал выпад. Уклоняясь от удара, противник пригнулся, а меч перерубил веревку качели, на которых тот стоял. Потеряв равновесие, оборотень полетел в воду, подняв тучу брызг. С ужасом я увидела, как его лицо тут же оплели водоросли и утащили под воду. Одновременно с этим случилось еще кое-что. Раздался звон, и все качели оборвались, повиснув лишь на одной веревке. Мне повезло, что моя деревяшка крепилась к веревке узлами. Судорожно подтянувшись, я уперлась ногами в нее и посмотрела на наших. К счастью, больше никто не упал. Огневик Витбурна воспользовался теми мгновениями, когда Кайл потерял концентрацию и перетянул контроль над силой на себя. Когда в его руке материализовался огненный шар, я замерла от ужаса. Думала, целью стану я, Но, видимо, Кайл так их допек насмешками, что первый огненный сгусток полетел в него. «Ты не только безрукий, еще и косоглазием страдаешь!» — насмешливо поинтересовался Рыжий, когда маг промахнулся. «Бездарь!» Я не могла понять, зачем он его злит, когда сам раскачивается на веревке. «Лоран! Сейчас!» — шикнул Харн, привлекая к себе внимание и перебираясь с веревки на веревку ближе ко мне. Кивнув, я начала подниматься и успела заметить, как второй огненный шар подпалил веревку Кайла. Хорошо, что тот в момент атаки успел ухватиться за другую и перепрыгнул на нее. Веревка Рыжего упала. Опять раздался звон, и часть веревок от качелей просто опала в воду. Хорошо еще, что никто не пострадал. «Не трогать веревки!» — крикнул капитан Витбурна, сообразив, что при повреждении одной падают и другие. «Лоран!» — рыкнул Харн, и больше немедля я подтянулась, забираясь на следующий уровень. Я еще успела услышать, как капитан команды Витбурна крикнул своему огневику «Идиот!», заметив мой переход. «Подтверждаю!» — подведно рассмеялся Рыжий. А до меня дошло, что он намеренно провоцировал мага. На новом уровне было жарко. Еще бы, если учесть, что я стояла на небольшом каменном пятачке шагов 5 на 5, и такой же находился в центре, а все пространство было заполнено кипящей лавой. Мимо дрейфовали небольшие островки, которые то поднимались медленно из лавы, то также неспешно опускались в нее. Нам предлагалось, перепрыгивая по ним, достичь центра, где на каменном алтаре переливался огненными всполохами кристалл. Этот артефакт-накопитель был главным призом соревнований между академиями. Как мне рассказали, именно он обеспечивал повышение магического фона. С его помощью можно было усилить защиту академии, зарядить артефакты, восполнить резерв, проводить исследования в различных направлениях. Я помнила, как профессор Верея радовалась, когда я зарядила ей накопитель, но тот был маленький. А этот... Я еще раз оценила размеры искрящегося кристалла. Даже представить не могла, сколько в нем энергии. Ведь помимо того, что кристалл использовали целый год, именно с его помощью замыкали границы для игр и создали все эти уровни. Меня отвлекли ругательства Харна. Опекун выглядел злым и озабоченным. «А я все не мог понять, почему мне капитан так ехидно улыбался», — процедил он, заметив мой взгляд. «Уверен, что он знал или догадывался про последние испытания. Они на своей территории». Я вопросительно посмотрела на Харна, не понимая, о чем он. «Лоран, как ты собираешься здесь пройти?» — поинтересовался принц. Знаками я дала понять, что перепрыгивая с островка на островок. Харн невесело усмехнулся. «Лоран, эти островки поднимаются из лавы и раскалены. Здесь нужен сырьяр, чтобы, используя воду, охлаждать их. Иначе изжаримся. Он же сдерживает их там. Попались, как дети. Уверен, что у Витбурна есть при себе личные защитные артефакты, уберегающие от ожогов». Я приподняла бровь, вспомнив оборотня. «У магов, Лоран, у магов! Разве ты не заметил, что они от огня Кайла не пострадали? И почему я сразу не понял?» «Тогда почему они избегали ударов Кайла?» — так и хотелось спросить мне. Но Харн понял. «Чтобы артефакты не разрядились раньше времени, а теперь мы торчим здесь. Им стоит лишь подождать, пока сырьяр исчерпает себя, и прийти за кристаллом», — зло произнес Харн и сделал несколько яростных выпадов мечом. Чуть подумав, я дернула Харна за рукав и указала на Гаю. «Она сможет уберечь меня от жара». Уловив мою задумку, опекун облегченно рассмеялся. «Иногда мне кажется, что сами боги привели нас тогда в Рисколоть», — воскликнул он. «Гая, ты справишься?» Мысленно потянулась к змейке. Та ответила мне эмоциями, сравнимыми со вздохом уставшего человека, который можно было перевести как «надо так надо, хозяйка». Я с любовью погладила свой браслет, послав Гаярде волну тепла. «Защитница моя, что бы я без нее делала? И ведь сколько ловушек за сегодня обезвредила!» «Ничего, последний рывок, и обещаю, мы будем отдыхать», — сказала я ей. Сразу прыгать я не стала. Мы с Харном понаблюдали за движениями островков, и, подгадав благоприятный момент, я шагнула на один из них. Передвигалась быстро. Пусть мои ноги защищала Гая, но раскаленный от лавы воздух обжигал легкие. Помимо того, что островки плыли каждый в своем направлении, они еще и крутились вокруг своей оси. Несколько раз я чуть не соскользнула из-за разнонаправленности движения. Один раз островок подо мной стал резко опускаться, и я в последний момент прыгнула на другой, который только-только поднялся на поверхность. Наконец, удалось достичь центральной части, и я сделала финальный прыжок. Даже не переведя дух, тут же схватила артефакт, пока еще что-нибудь не случилось. «Это все?» Не могла поверить я, когда лава исчезла, явив обычный каменный пол. Но ко мне уже бежал Харн и, схватив в охапку, приподнял над полом, сжимая в радостных объятиях. Я подняла артефакт над головой, демонстрируя всем. Силовой полог был снят, и теперь до нас донеслись крики зрителей. Уровень стал складываться, как веер, опуская нас на предыдущий, где мы увидели Кайла с Ирияром и оборотня. Команды Витбурна уже не было, наверное, их перенесло, стоило нам выиграть. Вода исчезла, явив такой же каменный пол, который стал складываться, замерев под ногами Кайла. Тот перешел к нам в центр, и пол продолжил свое движение, остановившись под Сырияром, а потом под оборотнем. «Я даже не сомневался!» — воскликнул Рыжий, расплываясь в улыбке. «Кто взял?» — спросил он у нас. «Просто когда Харн меня отпустил, я отдала кубок ему, как капитану». «Лоран!» «Молодец, Лоран!» — похвалил Сырияр, улыбаясь. «Признаться, у меня были сомнения насчет тебя, но капитан знал, что делал». Одобрительно хлопнул меня по плечу оборотень, и я чуть не присела. «Полегче», — шикнул Харн. «Вот и я об этом. На вид его одной рукой переломишь. А из всех нас кубок взял он», — усмехнулся волк, но по-доброму. Спуск был эффектным и торжественным. Когда мы оказались на самом нижнем уровне, вся конструкция сложилась. Мы покинули полигон и под приветственные возгласы наших болельщиков подошли к трибуне судей. Остальные зрители тоже хлопали, но вяло и с более кислыми лицами. Конечно, кому понравится проигрывать? Наш ректор был среди встречающих. Еще увидела лорда Хейдиса. Он держался чуть в стороне и с непроницаемым лицом дожидался своего часа. Я не была удивлена его присутствием. Неожиданные накладки с оружием и появление на поляне Раят вряд ли были запланированными. Разве тень обойдет своим вниманием такие происшествия, особенно если в играх участвует принц? Теперь гарантированы долгие разбирательства и поиски виновных. Ректор Витбурна поздравил нас с победой, а потом неожиданно обратил внимание на меня и попросил для изучения артефакт с моей руки. Как объяснил, дополнительно проверить, не является ли он запрещенным. Внутренне я вскипела. Гая превратилась в татуировку, и все, чего я хотела, это покормить ее без лишних глаз. Хорошо еще, что на мою защиту выступил Харн. Он ответил, что все проверки мы прошли перед соревнованиями, и, в свою очередь, поинтересовался, неужели глубоко уважаемый ректор хочет признать, что система безопасности, которую обеспечивала их академия, неэффективна. Что же касается моего защитного артефакта, то лорд Хейдис, глава тайной канцелярии, с ним ознакомлен и может лично подтвердить, что у данного артефакта обычные защитные функции. Но если достопочтенный ректор настаивает на проверке, то тогда заодно стоит поднять вопрос насчет защитных артефактов команды Витбурна. Как так получилось, что они оберегали от огня удивительным образом, совпадая с последним испытанием? И все это было сказано предельно вежливым тоном, но с холодной улыбкой на губах. Ректора перекосило, и он ответил, что, конечно же, не сомневается в системе безопасности. Просто это было его личное любопытство. После чего тут же перевел тему, поздравил еще раз с победой и на правах последнего владельца артефакта изъявил желание сделать команде прощальный подарок. Он предложил открыть для каждого присутствующего игрока по желанию портал к одному человеку, с кем хотели бы встретиться, чтобы мы могли поделиться радостью своей победы с близкими людьми. У нас будет немного времени, пока судьи закончат обсуждение игры, после чего нас вернут порталом обратно, а браслеты послужат маяком. Я поняла, что нас решили услать, чтобы не задавали неудобных вопросов. И судя по тому, каким кислым стало лицо нашего ректора, на это требовалось намного больше энергии, чем для открытия обычного портала, которую можно было использовать гораздо разумнее. Но с хозяевами спорить невежливо, и он больше ничем не выказывал своего неудовольствия. Правда, его радость от победы подпортилась, и ректор Витбурна это увидел. Харн поблагодарил за щедрый дар и, прежде чем передать кристалл ректору Академии, поинтересовался судьбой игроков. Тот успокоил, что все живы и находятся на попечении целителей. Ректор Витбурна взял артефакт и предложил дотронуться до кристалла, четко представляя человека или место, где мы хотим оказаться. Первым пошел Кайл. «Хочу лично сообщить отцу», — подмигнул он нам и исчез. Затем ушли Сарияр и Оборотень. Настала моя очередь дотрагиваться до артефакта. Больше всего хотелось немного отдохнуть и покормить Гаю. Конечно, у меня мелькнула мысль встретиться с Иланием. Он был единственным близким человеком из моего прошлого. Но я ее отогнала. Слишком вымотали игры. И в первую очередь хотелось позаботиться о Гае. Поэтому, прикасаясь к кристаллу, я представила свою комнату.